Глава 12. Вернувшись на сваргу, первым делом залез на часок в медицинскую капсулу в своем рабочем кабинете. Нужно было привести себя в относительный порядок. Идти в гости уставшим не входило в мои планы. Прежде чем крышка капсулы закрылась, поинтересовался у Кулибина о состоянии зарядки портативного голопроектора. Тот ответил, что с ним все в полном порядке, заряд источника питания на максимуме. В сам голопроектор внесены улучшения, и теперь его автономной работы хватит на 4 суток. Крышка моей медицинской капсулы закрылась, и спасительный сон принял меня в свои объятия. Проснувшись, ощутил в себе небывалый прилив сил. Такого прекрасного состояния у меня еще никогда прежде не было. Не вылезая из медкапсулы, вызвал Эмилию и попросил провести диагностику по полной программе. Через 5 минут результат обследования был готов. «Командир, не знаю, что за медицинские эксперименты вы над собой здесь проводили, но ваши жизненные показатели увеличились по сравнению с теми, что были у вас на Земле, причем очень сильно. Индекс активности интеллекта поднялся до отметки 517. Индекс псевосприятия в закрытом состоянии – 16, в открытом – 64. Объем памяти увеличился в 15 раз. Я просто не представляю, сколько информации нужно в себя закачать, чтобы так увеличился объем. Мне известен только один случай, когда объем памяти разумного увеличивался в 3 раза. Но это было 12 тысяч лет назад». «Значит, я не совсем разумный, Эмилия», – пошутил я. «Еще какие-нибудь изменения замечены?» «Да, у вас появился очень большой внутренний накопитель энергии». «А раньше накопителя внутренней энергии у меня разве не было?» «Накопитель внутренней энергии у вас был, как у всех разумных вашего вида. Вот только раньше он был размером примерно с 1/2 гранулы. Что вы носите с собой? А теперь его размер в 3 раза превышает размеры вашего сердца». «Тогда понятно, откуда у меня взялся такой небывалый прилив сил. Слушай, Эмилия, а рога у меня случайно не выросли? Ведь я так часто отлучался с корабля». «Рогов у вас нет, командир. Мне непонятно, как вообще может быть связано ваше отсутствие на корабле с появлением рогов». «Не бери в голову, Эмилия. Этот вопрос из области нашего земного фольклора. Так сказать, шутка юмора. Ты мне вот что скажи, девочка. С моими увеличившимися параметрами я быстрее буду изучать знания?» «Не быстрее, а во много раз быстрее, командир». «Вот это то, что я и хотел у тебя узнать в первую очередь. Можешь пока быть свободна. Если понадобишься, я тебя позову». «Принято, командир», — сказала Эмилия, покидая мой рабочий кабинет. Дождавшись ухода Эмилии, я весьма тщательно проанализировал все услышанное от нее. Не покидая медицинской капсулы, активировал ручной браслет и обратился к своему необычному помощнику. «Послушай, Палин, мне сейчас Эмилия сообщила очень интересные новости». «Да, я в курсе вашего разговора, древний. Во время твоих экспериментов с обителью безмолвия, особенно во время последней попытки, шли такие мощные потоки чистой энергии пространства, что я решил немного помочь тебе и себе, увеличив твой внутренний накопитель энергии». «Поясни свои слова, Палин. Насчет того, что этот внутренний накопитель энергии поможет мне, я уже понял. А как он может помочь тебе?» «Все очень просто, древний. Теперь даже при неактивном состоянии твоего ручного браслета я смогу воспринимать все, что происходит вокруг тебя в реальном времени. А в случае опасности смогу незаметно предупредить. Если раньше мне поступала энергия от активации браслета, то теперь я ее получаю от внутреннего накопителя энергии. Так что любые данные, поступающие тебе, становятся доступными и мне. Таким образом я продолжаю развиваться как личность». «Скажи, пожалуйста, а вот мои поднявшиеся уровни индекса активности интеллекта и индекса псевосприятия – это тоже твоя работа?» «Нет, это ты сам все уровни поднял. Твоя активность интеллекта напрямую связана с твоим неуемным желанием получать знания и их громадной загрузкой. А уровень пси поднимается только регулярными тренировками и медитациями. Вот этих тренировок у тебя в последнее время было превеликое множество». «А в отношении моих остальных разговоров ты тоже в курсе?» «Только с теми, что состоялись после передачи тобой команды на отключение обители безмолвия. А те разговоры, что происходили у тебя ранее, для меня недоступны». «Тогда что ты сможешь мне интересного поведать об Артане, капитане корабля «Арана»?» «Согласно сказанного тобой, ты уже в курсе, что он пригласил меня к себе в гости». «Рассказать-то я тебе про капитана Артана смогу. Но вот делать какие-либо окончательные выводы относительно него тебе придется самому». «Интригующее начало. С чего бы это, Палин? Ты хоть знаком с этим капитаном?» «Да. Я был знаком с Артаном в своей прошлой форме существования. Мы даже общались с ним несколько раз. Но хочу сразу предупредить тебя. Он не тот, за кого себя выдает». «Ты хочешь сказать, что это не капитан Артан, а другой разумный, выдающий себя за него?» «Можно и так сказать. Но до него никакого капитана Артана вообще не существовало». «А вот это уже интересно. Кто же он, по-твоему? Внешник? Пират?» «Ни то, ни другое. Он, скорее всего, такой же, как ты, искатель. Потомок одной древней расы разумных. Но в отличие от тебя, он более многомерный. Все вокруг его воспринимают как обычного разумного, существующего в привычном для нас пространстве. А для него это всего лишь одна из форм существования». «Он что, представитель легов или орлегов?» «Древний. Тебе-то откуда известно об этих высших существах? В этой части галактики о них даже старые легенды и древние предания уже не упоминают». «Так о них местные разумные виды и расы не помнят. А в моем родном мире сохранились древние предания, в которых рассказывается о 16-мерном мире легов и о мире орлегов, существующем в 256 измерениях». «Теперь я верю тебе, древний. Ты абсолютно точно назвал мерности пространства тех миров. С теми высшими существами, которых ты называешь орлегами, я никогда не встречался. Даже после перехода в свою новую форму существования. А вот с легами мне встречаться приходилось. И так называемый капитан Артан – один из них». «Может, ты в курсе, Палин, что нужно легу в нашем пространстве?» «То же, что и всем искателям. Он ищет и собирает артефакты древних, когда-то живших в этой части Вселенной. В одной из наших бесед Артан поведал мне, что, изучая древние артефакты, он пытается узнать первопричину, изменившую нашу действительность». «А разве в их мире не сохранились древние знания об этом?» «В том-то и проблема, что во всех обитаемых мирах разумных далекое прошлое мало кого интересует. Прошлым занимается лишь малая часть разумных, и то, если только это может принести прибыль в настоящем или в будущем. А само по себе изначальное прошлое никому не интересно. Лишь единицы желают просто узнать что-то об изначальном прошлом. Я знаю лишь троих в этой части Вселенной». «Вот это новость. Палин, ты хочешь сказать мне, что кроме этой троицы, изначальное прошлое в его естественном первоначальном виде никому не интересно?» «Интерес к далекому, изначальному прошлому у остальных разумных возникает только с точки зрения получения какой-то прибыли или показа своей значимости. Само по себе прошлое, как изначальная данность, интересует только троих, как я уже сказал». «Палин, ты можешь назвать этих троих? Или это большой секрет?» «В этом никакого секрета нет. Первого ты знаешь лично. Это знакомый тебе и мне уважаемый капитан Архан с корабля-хранителей. Он изучает изначальное прошлое, чтобы узнать первопричины зарождения и появления чудесных цветов. Со вторым разумным ты скоро увидишься. Это капитан Артан. Вся его жизнь посвящена поиску древних артефактов, через познание которых он хочет узнать об изначальном прошлом. И третий из разумных – это ты, древний, со своим неуемным желанием изучать любые древние знания». «Благодарю за добрые слова, Палин, и за то, что ты внес меня в свой список с такой интересной компанией. Меня в твоих словах заинтересовало вот что. Ты сказал, что еще до встречи с капитаном Артаном тебе приходилось встречаться с другими легами. Можешь рассказать об этом?» «И еще такой вопрос. Каким образом тебе удалось пообщаться с ними в первый раз? Ведь их языка общения ты же не знал?» «Во времена моей молодости, древней, еще задолго до того, как я стал хранителем цветов, мне повстречались эти высшие разумные. Они меня о чем-то спрашивали, но я не смог им ответить, так как не понимал их языка. От них струились эмоциональные потоки доброты и заботливого внимания. Поэтому, когда один из них направил на меня какой-то излучатель, у меня не было даже мысли о том, что он мне хочет причинить какой-то вред. Так оно и оказалось. Из излучателя пошел такой яркий белый поток энергии, что мне пришлось закрыть глаза. Это продолжалось недолго. Мне показалось, что прошло всего несколько мгновений. Но когда я услышал, что все закончилось, сказанное мягким голосом, то, открыв глаза, увидел говорящего. Это был один из высших разумных. Он переспросил меня, понимаю ли я его. Ответив «да», я осознал, что мне не только понятен их язык, но и то, что я могу говорить на нем. Похоже, что при помощи своего излучателя они почти мгновенно обучили меня своему языку. Дальше мы беседовали на их языке общения. «Послушай, Палин, ведь если ты знаешь их язык общения, значит, тебе сохранилась информационная матрица языка легов. Я прав?» «Да, я помню не только их язык общения, но и все наши разговоры. Почему ты спросил об этом, древний?» «Просто подумал, что ты можешь обучить меня этому языку общения и передать мне информационную матрицу языка легов. А если ты сможешь передать мне и все ваши разговоры, то мне станет понятна система построения фраз, образов и предложений в предстоящем общении с капитаном Артаном. Думаю, что говоря с ним на одном языке, нам будет легче понимать друг друга, ведь образы общения у нас с ним будут одинаковые». «Можно попробовать, древний, но на всякий случай приготовь исцеляющие гранулы рядом со своим коконом исцеления. После этого можно попробовать передачу древнего языка легов». Покинув медицинскую капсулу, я совершенно не заметил каких-либо изменений в своем состоянии. Все было так же, как и прежде. «Палин, у тебя что, не получилось передать мне язык и образы общения легов?» «Почему ты так решил, древний? Обрати внимание, на каком языке сейчас ты задал мне этот вопрос». И тут до меня дошло, что свой вопрос я задал Палину на языке легов. Видать, после заливки и активации информационной языковой матрицы, мой мозг продолжал мыслить на новом для меня языке. Поэтому я и не заметил, на каком языке обратился к Палину с вопросом. «Послушай, друг мой, а тебе случайно неизвестно настоящее имя капитана Артана? И заодно хотелось бы узнать, как он выглядит. Это я в том смысле, на кого из разумных рас он похож». «Он чем-то похож на орсов, которых ты видел на корабле хранителей. А своего настоящего имени он никогда не называл мне, древний. В одном из разговоров с другими разумными его древней расы я слышал, как они называли капитана Артана. То ли Горотом, то ли Харотом. Точнее сказать не могу, так как для меня сложно воспроизвести правильно изначальный звук его имени». «Я понял тебя, Палин. Думаю, я сам спрошу его про имя. Сейчас мне нужно подумать о том, что подарить ему, ведь по традиции моего мира с пустыми руками в гости не ходят. Тут я могу тебе подсказать. Среди вещей хорнийцев были невзрачные на вид 4 каменных призмы. Подари ему одну из них». «Ты хочешь сказать, что эти серые каменные призмы – какие-то древние артефакты?» «Ну да. Только вот эти древние артефакты активируются и работают не в нашем привычном пространстве, а в более многомерном». «Погоди, погоди, Палин. Если эти артефакты необходимы только для работы в многомерном пространстве, то зачем они были нужны хорнийцам?» «Внешники чем-то сильно заинтересовали хорнийцев и орвийцев, поэтому все найденные, украденные или купленные древние артефакты они продавали им». «Благодарю за совет, Палин. Ладно, пошел я собираться в гости». На борту чужого корабля нашу «Газель» встречала 3 разумных. Покинув транспортную платформу, я представил встречающим своих сопровождающих и представился сам, как древний. Наше общение началось на языке предтечи, так как изначально они мне ответили по каналу связи именно на этом языке. Высокий орс, примерно по 2,5 метра ростом, представился капитаном Артаном, владельцем корабля «Арана». Он представил пару своих сопровождающих, как высокородных двергов, своих помощников. Ростом они были около 2 метров и никак не походили на карликов или гномов, как их описывали наши земные легенды и предания. Они были крепкого телосложения, широкоплечий и с крепкими сильными руками. Артан назвал их имена и должности. Стоящий справа Альвис был старпомом, а находящийся слева от капитана Двалин занимал должность первого помощника. Мы около половины минуты смотрели друг на друга, и тут моя память среагировала на имена представленных нам двергов. «Рад встретить на просторах галактики высокородных двергов», — сказал я на лерском, и, увидев их удивленные лица, продолжил. «Прошу меня извинить за возникшую паузу. Просто для меня было весьма неожиданно услышать далеко от моего мира знакомые имена. Позвольте узнать, вы тот самый Альвис, который сватался к дочери Тора, тот, о котором говорится в преданиях моего мира?» Шоковое состояние, в которое впал стоящий справа от капитана Артана старший помощник, говорило о неожиданности заданного вопроса и о том, что я попал своим вопросом в самую точку. Пауза немного затянулась. Но, похоже, Альвис быстро взял себя в руки. «Умеете вы удивлять, древний? Честно вам скажу, не ожидал», — сказал мне старпом на лерском языке. «Об этом случае мало кому известно, даже среди моего народа, а о том, что об этом случае известно в другом мире, я даже подумать не мог. Могу я узнать название вашего мира, если это не является тайной?» «В древние времена мой мир назывался Мидгард. Вам, наверное, известно такое название». «Да, я когда-то слышал об этом древнем мире. Мидгардом наши древние легенды и предания называют запретный мир, существовавший в далеком прошлом на перекрестке миров. Согласно этих древних источников, многие из покинувших галактические миры древних переселились в тот мир и запретили его посещать молодым разумным расам. Однажды на поиски запретного мира был отправлен большой корабль, но он так и не вернулся назад. Все поиски корабля в разных пространствах Вселенной закончились неудачами». «Альвис, вы сейчас говорите о том самом легендарном корабле Скидбладнире, что был создан сынами Ивальди? Вы и об этом знаете? Ну, раз я сказал вам о его создателях и назвал вам имя легендарного корабля, значит, мне действительно что-то об этом известно. Я вижу, у вас есть общие знакомые и темы для обсуждения», — сказал капитан Артан на языке предтечий. «Предлагаю всем проследовать в зал отдыха и уже там продолжить наше знакомство и вашу беседу». «Уважаемый капитан Артан», — я также перешел на язык предтечий, «в моем родном мире существует давняя традиция ходить в гости с подарками. У нас даже соответствующая поговорка в родном языке есть. Она звучит так: с пустыми руками в гости не ходят. Поэтому примите от меня небольшие, скромные подарки». «Интересная традиция», — сказал капитан. «Ничего не имею против подарков». Достав из газели две бутылки пятизвездочного коньяка, созданного на нашем пищевом синтезаторе, я подошел к высокородным двергам. «Уважаемый Альвис и Двалин, в нашем мире ходят многочисленные легенды о том, что вы любите очень крепкие напитки. Поэтому я решил подарить вам по бутылочке крепкого напитка из моего мира». Сказав это, я вручил каждому по бутылке коньяка. «Благодарим вас, древний», — одновременно сказали дверги, разглядывая полученные от меня бутылки. «Очень приятно слышать, что где-то в запретном мире известна наша любовь к напиткам». «Услышав о предмете вашей любви, капитан», — продолжил я свою речь, «мне захотелось подарить вам вот этот небольшой подарок». В руку Артана легла каменная призма. «Надеюсь, это займет достойное место в вашей коллекции». Надо было видеть, как изменилось от удивления лицо капитана. Нескрываемая гамма чувств пролетела по его лицу, когда он рассматривал мой подарок. «Благодарю вас, древний, за столь необычный и ценный подарок», — сказал капитан. «Вы хоть представляете себе, что вы мне подарили?» «Конечно, представляю. Это то, что вы ищете всю свою жизнь. Мне такие вещи ни к чему. Тем более, они не предназначены для нашего пространства. Меня интересует совершенно другое в этом мире». В глазах капитана Артана, помимо искреннего удивления, появился неподдельный интерес к сказанному мною. «Могу я узнать, что интересует вас в этом мире, древний?» «В этом нет никакой тайны. Меня в основном интересуют древние и забытые знания этого мира. Думаю, что мы сможем поговорить на эту тему наедине, если вы не против». «Вы меня удивили еще больше, древний, и я буду рад пообщаться с вами». зал отдыха экипажа на корабле «Арана», я бы с трудом назвал залом. Это было большое пространство размером с наше футбольное поле, по всей площади которого был расположен самый настоящий парк отдыха с деревьями и небольшим водоемом. Под деревьями стояли столики и мягкие кресла, занятые орсами и двергами. Других видов разумных я в этом парке не увидел. Наша газель остановилась недалеко от входа, рядом со свободными столиками. Пока мы ехали к залу отдыха, Альвис и Двалин уже нашли какие-то темы для разговора с Ларом, Дарреллом и Тари. О чем они разговаривали между собой, я не знаю, так как рассматривал необычную раскраску коридора корабля. По всем стенам были трехмерные рисунки, показывающие жизнь в различных мирах. Когда все вышли из газели, вокруг моих сопровождающих образовался круг из орсов и двергов, удивленно разглядывающих прибывших гостей. Сказав Лару и Дарреллу, что пока нас с капитаном Артаном не будет, они могут спокойно общаться с командой корабля. Главное, чтобы не забыли угостить всех присутствующих тем, что мы привезли в термоконтейнерах. Забрав свой рюкзак и переносной голопроектор, мы с капитаном Артаном проследовали в небольшое отдельное помещение, где стоял стол и мягкие диваны. Расположившись на диване, я задал капитану вопрос. «Скажите, пожалуйста, капитан, как вы относитесь к горячим напиткам на основе лесных трав? Мне неизвестен ваш метаболизм, поэтому и возник такой вопрос». «Напитки на растительной основе я воспринимаю нормально, можете не переживать. Даже ядовитые растения мне не могут причинить вреда». «Тогда предлагаю вам попробовать чаю на основе трав и растений моего мира». Достав из рюкзака свой походный термос и наполнив чаем две кружки, приготовленные заранее, я поудобнее расположился на диване. Аромат чая быстро наполнил помещение. Сделав несколько мелких глотков, я задумался, с чего начать наш разговор. Мне на выручку пришел капитан, уже попробовавший чай. Похоже, он ему очень сильно понравился. «Древний, я заметил, что вы хотите меня о чем-то спросить, но вас что-то сдерживает внутри. Поэтому вы об этом не стали спрашивать при моих помощниках». «Вы правы, капитан. У нас в мире есть поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому я счел некорректным задавать вам вопросы при членах вашей команды. Ведь это может быть секретом даже для них. Оставить командира в неловкое положение перед членами его команды у меня не было в планах». «Мне нравится ваш подход. Поэтому пока мы наедине, вы можете задавать мне любые интересующие вас вопросы. Что вас интересует в первую очередь, древний?» «Как мне к вам обращаться, капитан?» «Странный вопрос. Я же представился вам при первом нашем разговоре». «Вы представились именем, под которым вас знает ваша команда. Задавая свой вопрос, я всего лишь спросил, могу ли я вас называть по имени, неизвестному для других на этом корабле». В течение минуты капитан удивленно смотрел на меня, что-то обдумывая. Наконец он принял какое-то решение. «Вы можете называть меня другим именем, если оно вам известно, древний». «Вот это я и хотел от вас услышать, капитан», сказал я на языке предтечей и, перейдя на язык легов, продолжил. «Уважаемый Харот, позвольте пожелать вам долгих лет жизни и удачных поисков в ваших делах. Надеюсь, мой скромный подарок поможет вам приблизиться к решению ваших задач». «Откуда вы столько знаете обо мне?» также на языке легов удивленно произнес капитан. «О моей миссии и поисках неизвестно даже моим родным. Если вы сейчас говорите о вашем брате-близнеце Мароте, то, возможно, вы и правы. Но это же совершенно не означает, что об этом неизвестно никому во Вселенной». «Позвольте узнать, откуда вам известно о том, что у меня есть брат-близнец, а также его имя?» Чувствовалось, что внутри капитана клокотали эмоции. «Успокойтесь, пожалуйста, уважаемый Харот. То, что известно мне, я не рассказываю первому встречному, если это не касается его лично. А иногда вообще ничего никому не говорю. Все, что касается древних знаний, это табу, даже для моей жены. Вы не перестаете меня удивлять, древний. Зачем же вы тогда ищете древние знания?» «Наверное, потому, уважаемый Харот, что я был любопытным с момента своего рождения. Меня не особо интересует первопричина, изменившая нашу действительность, как это интересует вас, уважаемый. Мне больше хочется знать, что было до ее проявления. Вот поэтому Я ищу древние и забытые знания, чтобы узнать хоть что-то об этом. Сделав небольшой глоток ароматного чая, вновь заметил удивленно задумчивый взгляд, смотревшего на меня капитана. «Вам никто не говорил, древний, что вы очень странный и разумный?» «Мне постоянно на это намекают, Харот», — сказал я с улыбкой. «Но услышать о моих странностях от вас, честно говоря, не ожидал». «Это еще почему? Вы сегодня подарили мне бесценное сокровище, артефакт, даже не зная его предназначения». «Кто вам сказал, что я не знаю предназначения каменной призмы? Это устройство, которое вы называете артефакт, активируется и работает только в многомерном пространстве. Для работы в нашем пространстве оно бесполезно. Я не стал сообщать капитану, что у меня еще такие призмы имеются». Увидев, как расширяются глаза капитана от удивления, продолжил. «Понимаете, Харот, это вас интересуют сами артефакты, как таковые. Через изучение этих артефактов вы пытаетесь познать первопричину изменения в нашем мироздании. Меня же просто интересуют древние знания, при помощи которых древние инженеры это устройство создали. Вы понимаете, в чем разница?» «Понимаю, древний, но это так не похоже на поступки вашего вида разумных, что я теряюсь и не знаю, что сказать». «Если не знаете, то и не говорите, Харот. На моей родине говорят так: сколько людей, столько и мнений. Поэтому, даже если вы изучите всех разумных представителей моего вида, то вы не получите однозначного представления о том, какие мы есть на самом деле. Да что там говорить о всех? Даже моя жена другая. В нашем мире говорят, что каждая женщина – это другая вселенная, познать которую не способна даже другая женщина. Моя жена хранит древние знания, доступные лишь женщинам. Для мужчин моего мира эти знания недоступны. И даже если мы узнаем их, толку от этого никакого, так как эти знания рассчитаны только на использование женской энергетики и их формы мышления. Древние знания для женщин я могу сравнить с каменной призмой. Они также предназначены для работы в другой среде». «Мне понятно ваше сравнение, однако я не согласен с вами в том, что данные артефакты невозможно использовать в вашем мире. Ведь если их находят в вашем пространстве, значит, они использовались в нем». «Не буду спорить с вами, Харот. Возможно, вы и правы. Скорее всего, когда-то в далеком прошлом ими пользовались и в нашем обычном мире. Но, насколько мне известно, управление такими устройствами было возможно только при помощи пси-воздействия, а способных разумных такого высокого уровня развития осталось очень мало в этой части обычного для нас пространства. Другое дело – ваш гармоничный 16-мерный мир. Отчасти вы в чем-то правы, древний. Для управления такими артефактами нужны разумные с очень высокими уровнями пси-воздействия, как, например, у вас лично или у ваших четвероногих сопровождающих. Но вам почему-то не интересно заниматься артефактами». «Я уже сказал вам, Харот, меня интересуют древние знания, а не сами устройства, созданные при помощи этих знаний. Надеюсь, мой подарок найдет достойное место в вашей коллекции». «Эта каменная призма никогда не попадет в мою коллекцию. Она будет использоваться по ее прямому назначению. Вы хоть представляете ее цену в ваших мирах?» «В нашем мире есть поговорка: дорог не подарок, а внимание. Поэтому мне без разницы, какая цена у моего подарка на рынке артефактов. Вы сказали, что хотите использовать каменную призму по ее прямому назначению. Надеюсь, она вас не разочарует, ведь я даже не знаю, получится у вас ее активировать или нет». «За это можете не волноваться, я уже мысленно коснулся ее сути и получил отклик. Теперь мой корабль сможет мгновенно перемещаться туда, куда мне нужно. Главное — вспомнить те места, где я уже был». «Прежде чем ваш корабль начнет быстро перемещаться, вашим инженерам еще предстоит много работы для переделки гипердвигателя под работу с этой призмой». «Уверяю вас, древний, это все лишнее. На всех прыжковых гипердвигателях кораблей есть специальная технологическая ниша для вставки артефакта. Просто об этом уже мало кто помнит. Ведь сейчас просто копируют прыжковые двигатели, созданные древними инженерами, не внося никаких изменений в их изначально созданную структуру и конструкцию. А управление артефактом может происходить из любой точки пространства. Ведь при первой активации призма сама настраивается на ксеноматрицу разумного. Хорот. Но если получится так, что призма уже настроена на какого-то разумного, то как вы ей будете управлять? Возможно, она когда-то и была настроена на ксеноматрицу своего прежнего владельца. Но после перехода его в другую форму существования, связь призмы и старой ксеноматрицы разрушилась. Об этом говорит серый цвет артефакта. Если бы привязка к старому владельцу осталась, то цвет призмы был бы другим. Значит, вам повезло. Мне, однако, непонятен один момент. Вы сказали, что теперь ваш корабль сможет мгновенно перемещаться туда, куда вам нужно. Но вы сейчас находитесь в обычном четырехмерном пространстве. А этот артефакт работает только в многомерности. Как же вы сможете им управлять из обычного пространства? Ах, вот вы о чем. Извините меня, древний. Я, видать, вас изначально неправильно понял. Здесь мы просто с вами друг друга не так поняли. Артефакт работает в любом пространстве. Просто он использует метрики других пространств для быстрого перехода корабля из одной точки Вселенной в другую. Если гипердвигатель сворачивает пространство на уровне 6 измерений и делает в нем прокол для быстрого прыжка, то с этим артефактом число используемых измерений гораздо больше, что позволяет намного быстрее достичь нужной точки. Это мне и так понятно, Харот. Меня волнует совершенно другое. Ведь при свертывании более многомерного пространства на вашем пути могут оказаться пространственно-временные аномалии, которые могут занести ваш корабль как на 1000 лет вперед, так и на 1000 лет назад. Разве я не прав? Вы правы только относительно обычного пространства. Но если происходит свертка сотни или 200 измерений, то начинают действовать совершенно другие законы пространства-времени. Тем более, что вы сами перед прыжком задаете пространственно-временные координаты, в которых хотите оказаться. Однако ограничения все же есть. При использовании данного артефакта невозможно попасть в прошлые временные порядки всех запретных миров. Скорее всего, такие ограничения установили высшие. Харот, вы намекаете, что эти призмы создали Орлеги? Этого я точно не знаю. Но у меня есть кое-какие предположения, что данные артефакты были созданы именно в их мире. Если я вас правильно понял, то в этой части пространства Вселенной вы можете задать любую точку пространства и времени, после чего переместиться в нее. Исключение составляют запретные миры. Я правильно сформулировал вашу мысль? Совершенно верно, древний. Это правило касается любого пространства Вселенной, кроме запретных миров. Теперь я хочу сдержать свое обещание, данное вам при нашем первом разговоре. Я помню об этом. Вы говорили, что вы можете устроить мне общение с Арахнидом. Но среди ваших сопровождающих я не видел ни одного представителя данного вида. Вы мне даже имя его не сказали, намекнув, что для меня это будет сюрприз. «Все правильно, Харот», — сказал я, вставляя кристалл из своего браслета в голопроектор и активируя его. «Разрешите представить вам моего друга Палина». Первые 2 минуты капитан удивленно смотрел на голограмму Арахнида, не зная, что сказать. Тишину прервал звук голоса Палина. «Ну что, мой старый друг, как тебе сюрприз? Ты так и будешь молча меня разглядывать? Или мы все же пообщаемся?» «Но как такое может быть?» – удивленно спросил меня капитан. «В наше время и не такое возможно, Харот. Это действительно Палин, которого вы знали. Он уже давно сменил форму своего существования и теперь сопровождает меня, находясь в кристалле. При помощи созданного моими инженерами голопроектора вы имеете возможность вновь увидеть его и пообщаться, как в старые добрые времена. Оставляю вас одних, чтобы никто не помешал вашей дружеской беседе. А сам пойду к Двергам, ведь я обещал с ними тоже пообщаться». «Вы правы, древний, это настоящий сюрприз для меня. В таком случае я вас покидаю ненадолго. Думаю, у двух друзей есть что вспомнить». Сказав это, я, захватив свой рюкзак, одну кружку с термосом, покинул помещение. В зале отдыха экипажа корабля вовсю шло общение. Орсы окружили моих кошачьих и о чем-то интересном говорили с ними. А вокруг моего капитана и старшего инженера собрались Двергги. Как я понял из доносившихся до меня разговоров, У них полным ходом шло обсуждение каких-то механизмов. Присев на сиденье в газели и налив себе еще чаю, стал ждать, когда освободятся Альвис и Двалин. Не прошло и 10 минут, как увлеченные своим общением дверги заметили мое присутствие в зале отдыха. Помощники капитана тут же подошли ко мне. «Древний, а вы разве не с нашим капитаном ушли общаться?» «Он сейчас очень занят», и просил его не беспокоить. «Вот поэтому, чтобы не мешать вашему капитану, я пришел сюда». «Понятно», — сказал Двалин. «Он сейчас, скорее всего, изучает ваш подарок. У него такое правило на корабле. Когда он изучает артефакт, никто не должен к нему входить, пока он сам к нам не выйдет». «Мы с Альвисом тоже изучили ваш подарок. Великолепный напиток. Жалко, что его всего одна бутылочка была. На всех даже по одному глотку не хватило». «Скажи, Двалин, а у вас есть здесь пищевой синтезатор с анализатором?» «Есть. Только зачем он вам? Ваши сопровождающие и так много вкусной еды привезли. Так что, если вы проголодались, там еще много всего». «Ты не понял меня, Двалин? Я хотел посмотреть на ваш пищевой аппарат. Мне интересны такие устройства сами по себе. Ведь у каждого мира разумных своя кулинария. Вот я и хотел посмотреть, что в меню у вашего пищевого синтезатора». «Ах, вот вы о чем. Один из наших пищевых синтезаторов тут недалеко стоит. Можете пройти и посмотреть. А у орсов свои аппараты. Наша пища им не особо нравится». «А наши угощения всем понравились? Или только вам?» — спросил я, следуя за двергом к пищевому синтезатору. «Ваша вкусная еда понравилась даже орсам, а они очень привередливые в еде». «Вот и хорошо, Двалин», — сказал я, осматривая кухонный аппарат, очень похожий настоящий у нас на сварге. «Скажи своим помощникам, пусть принесут сюда по одному блюду с едой каждого вида». Дверг отдал распоряжение, и несколько членов команды мгновенно устремились выполнять порученное. «Древний, вы можете пояснить, зачем вам столько разных блюд с едой?» — спросил Двалин, глядя на меня вопросительным взором. И тут до меня дошло. Он даже не представляет, что я собираюсь делать. «Скажи мне, Двалин, вы как пополняете меню вашего пищевого синтезатора?» «Тут все просто. Вот здесь приемное устройство, куда вставляется кристалл с программами заказа новых блюд. Кристаллы с программами для пищевых синтезаторов продаются во всех мирах, где обитают разумные расы. После закачивания новой программы с кристалла в меню синтезатора появляется дополнительный новый список, по которому можно заказывать новые блюда. Все предельно просто. Орсы в свой аппарат залили свои программы с блюдами, которые им нравятся. Так что у нас с выбором еды проблем нет». «Понятно. Значит, сейчас мы создадим вам еще один список». В этот момент принесли блюда и поставили их рядом на столе. «Вы только подавайте мне их по одному». Дальше все пошло так же, как это уже было проделано нами на Земле. Блюдо с едой вставлялось в аппарат, запускался анализатор, после чего звучало название, и блюдо замещалось другим. Таким образом, в скором времени все виды еды, что мы привезли, были внесены в память синтезатора. По предложению Двалина, список обозначили как «подарок древних». «Скажи мне, Двалин, а там в бутылке осталось хоть немного напитка?» «Нет», — с печальным вздохом ответил первый помощник. «Ни капельки не осталось». «А у Альвиса тоже пустая бутылка?» «У него полная. Но на собственность Старпома никто не имеет права покушаться». «Альвис, ты можешь на время налить одну емкость напитка, что я тебе подарил?» — сказал я, протягивая Старпому сосуд, похожий на бокал. «Его никто не будет пить. Через некоторое время я тебе его верну». Старпом удивленно посмотрел на меня, но не отказал. Он налил полный бокал коньяку, который сразу занял место внутри пищевого синтезатора. Через 5 минут раздался мелодичный звук, сообщающий, что все закончилось. Мне осталось лишь произнести слово «коньяк», после чего я аккуратно перелил содержимое из бокала назад в бутылку Альвиса и вернул ее владельцу. «Древний, вы можете пояснить, что вы сейчас сделали?» — спросил Старпом. «Альвис, все наши блюда с едой и напиток я внес в ваш пищевой синтезатор. Теперь там есть дополнительное меню, обозначенное как подарок древних. Вы сможете выбирать любое блюдо, которое вам понравилось». «Но вы же не вставляли в аппарат кристалл с программой. Как же он будет выдавать нам блюдо?» — Чтобы не вдаваться в долгие разъяснения по поводу ручного ввода анализатора и программирования пищевого синтезатора, я просто подвел к аппарату Двалина. «Двалин, ты очень грустил, когда твоя бутылочка опустела. Кстати, эта пустая бутылка далеко?» «Нет, она недалеко, сейчас принесут». Он кивнул рядом стоящему Двергу, и тот быстро исчез, а спустя пару минут вернулся назад с пустой бутылкой. Пока посыльный бегал, я выбрал в меню коньяк и нажал запуск. Прибежал посыльный вовремя. Как только пустая бутылка оказалась у меня в руках, раздался мелодичный сигнал, сообщающий, что мой заказ исполнен. Когда я достал из аппарата полный бокал с коньяком, присутствующие смотрели на меня, как дети на фокусника. Я протянул бокал первому помощнику. «Попробуй, Двалин, и скажи, тот же ли это напиток или нет?» Сняв пробу, первый помощник возвестил всем присутствующим, что это тот самый напиток, после чего он допил содержимое своего бокала. Дальше аппарат выдавал только одни бокалы с коньяком. Первые несколько бокалов я перелил в пустую бутылку и вернул ее Двалину. Теперь его подарок вновь полный. Вскоре у пищевого синтезатора выстроилась живая очередь из Двергов. Каждый из них желал получить свою порцию коньяка. «Альвис, Двалин, вы бы тут поставили дежурного у аппарата, чтобы каждый получил по одной порции. Иначе они у вас быстро сопьются и на вахту некого будет поставить». Помощники капитана мгновенно поняли, о чем я говорю, и быстро навели порядок среди своих подчиненных. Пока все дегустировали коньяк, я рассказывал им легенды нашего мира, о том, как славные инженеры и великие кузнецы из народов Двергов создавали оружие и волшебные вещи для богов. Они выковали им некоторые из величайших и мощнейших предметов, таких как цепь Глейпнир, которая удерживает великого волка Фенрира, молот Тора Мьёльнир, копье Одина Гунгнир, кольцо Драупнир, создали корабль Скибладнир и так далее. Все слушали эти легенды и предания очень внимательно и с большим удовольствием. «Древний, вы подарили нам столько подарков, рассказали прекрасные легенды и предания, а мы даже не знаем, что подарить вам в ответ», — сказал первый помощник. «Может, вы подскажете, что вас интересует?» «Двалин, вы, наверное, уже слышали от представителей моей команды, что меня интересуют любые древние знания. Однако, и вы тоже можете помочь мне советом. На одной из планет мы обнаружили древний город, построенный внутри горы. Там есть проходы, но они все завалены обвалившейся породой. Мой сканер обнаружил один незаваленный проход. В нем дверь с очень хитрым механизмом открывания. Но все мои попытки открыть ее ни к чему не привели. Какая-то система блокирует открытие». «Скажи, древний, а зачем вы хотели открыть эту дверь?» – спросил Старпом. «Все очень просто, Альвис. Мой сканер показал, что за стенами находятся живые разумные. Вот мне и хотелось с ними пообщаться. Думаю, что иметь выход на свежий воздух им приятнее, чем жить запертыми в толще горы». «Вы знаете, что за раса разумных там обитает?» – спросил первый помощник. «Знаю, Двалин. Там живут гномы, которых живущие на поверхности разумные называют трогами». «Древний, вы хотите сказать, что обнаружили пропавшую ветвь нашего вида?» – воскликнул Старпом. «Я пока ничего не могу вам сказать, Альвис, так как не смог открыть потайную дверь с хитрым механизмом. А вы можете описать этот механизм?» «Описывать придется долго. Кто из вас пользуется мыслеречью?» «Такая форма связи доступна лишь Орсам, капитану и Старпому», – сказал Двалин. «Но они не инженеры, как мы, чтобы разбираться в сложных механизмах». Я быстро переключился в измененное сознание. Нашел в своей памяти картинку механизма двери в убежище на Риуле и, создав небольшой канал связи, коснулся им сознания первого помощника. «Двалин, ты слышишь меня?» «Слышу. А кто это?» – вдруг вскрикнул вслух Двалин и начал крутить головой по сторонам. Все присутствующие стали удивленно смотреть на него. «Это древний. Не кричи и не крути головой. Сейчас я переброшу тебе картинку с механизмом открывания дверей. Отвечать можешь мысленно, чтобы никто не подумал, что у тебя съехали мозги от выпитого коньяка». «Вы напугали меня, древний. Особенно, когда голос зазвучал в моей голове. Не переживай. В первый раз иногда даже эскины пугаются от такой формы общения. Ты готов принять картинку? Готов. Тогда лови. Я перекинул ему образ двери в подземелье. Картинку получил. Этот механизм блокировки дверей мне знаком. Вот и хорошо. Тогда возвращаемся к нормальному общению, Двалин. Сказал я и вернулся в обычное состояние. Это было что-то невероятное, древний. Произнес первый помощник и что-то шепнул рядом стоящему Двергу. Тот кивнул и убежал. «Ты это про механизм блокировки дверей или про мою систему связи?» «Про вашу систему связи. С дверями все гораздо проще. Чтобы открыть этот механизм, нужно еще два ключа». «А где можно найти эти ключи, Двалин?» «Вам не нужно их искать. Я уже послал за ними техника. Он скоро принесет нужные вам ключи. Сам механизм открывания очень прост. С двух сторон от двери на стенах есть небольшие отверстия для ключей. Вставляете ключи до самого упора и держите их, пока двери не откроются. После чего поворачиваете их в сторону двери на один оборот и извлекаете ключи. Двери останутся открытыми, пока вы не проделаете все действия в обратном порядке». «Действительно все просто. Скажи, Двалин, а защитные и охранные системы там могут стоять?» «Что значит могут? Обязательно стоят. Иначе и быть не может, но пока ключей нет в нишах, они отключены. Это придумали еще в давние времена, когда враги похищали ключи, чтобы пробраться в такие города. Враги же не знали структуры всего механизма. Они просто оставляли ключи, двери открывались, но стоило отпустить ключи, как двери начинали закрываться. Двое врагов продолжали держать ключи в нишах, чтобы двери автоматически не закрылись, а остальные враги прорывались внутрь, где их поджидали активированные системы охраны и защиты. На моей памяти никто не смог пройти коридором через эти двери, скрытые в горах города. Если у вас получится найти там живых, передайте им эти два кристалла. Они поймут, что на них, и примут вас как дорогого гостя». Закончив говорить, Двалин дал мне контейнер с двумя кристаллами. Вскоре прибыл техник, принесший мне два жезла, напоминающих мой, полученные на цветочной поляне, только другого цвета и немного большего размера. Поблагодарив Двалина и техника за ключи и убрав их в рюкзак, дал команду своим на сборы, а сам направился в комнату к капитану и Палину. Войдя в помещение, я застал смеющихся Палина и капитана Артана. Видать, они вспомнили что-то веселое из своего прошлого. «Не помешаю вашему веселью?» «Нисколько не помешаете. Мы уже обговорили все наши темы и теперь рассказываем друг другу веселые истории из нашей жизни. Я рад за вас, но пришло время прощаться. У нас еще слишком много дел. У меня к вам просьба, древний. Не покидайте зал отдыха, пока я не вернусь. Мне бы хотелось проводить вас до вашего корабля». «Хорошо. Мы дождемся вас, Харот». Капитан и Палин попрощались, после чего я отключил голопроектор и вернул кристалл в браслет на руке. Захватив пустую кружку и голопроектор, вернулся в зал отдыха, где мой капитан и старший инженер уже заканчивали грузить пустые термоконтейнеры в газель. Моя кошачья часть команды вернулась в окружении орсов, преподнесших мне подарок – небольшую шкатулку, внутри которой было несколько информационных кристаллов. Видать, Радка и Тари рассказали орсам о моем пристрастии к древним знаниям. Поблагодарив их за подарок, сказал своим, чтобы занимали места в газели. Когда все расселись, Лар меня спросил: «Командир, а почему мы никуда не едем?» «Мы ждем капитана Артана, Лар. Он хотел проводить нас до нашего корабля». Капитан появился через 5 минут. Как только он занял место в газели, мы отправились на свой корабль-разведчик. Возле шлюза мы остановились и по-дружески попрощались с капитаном. На прощание он подарил мне прозрачный контейнер с множеством кристаллов и небольшой артефакт, сказав, что Палин потом расскажет, как им пользоваться. На этом наше общение закончилось. Пролетев шлюз, мы направились прямо в кают-компанию. Через 5 минут Сварга покинула гостеприимный корабль «Арана» и взяла курс на сверхтяжелый крейсер с бортовым номером 132.